Глава 23. Танец или пытка? Иркутская область, Листвянка, Императорский остров. 6 августа 1905 года по старому календарю. Воскресенье. 20:09 по местному времени. За мной прислала София, чего никак не ожидал. Все более навязчивы стали мысли поскорее увидеться с мастером и сдаться, получив по заслугам. Поэтому я уже попросил своего камердинера Ивету отыскать мне небесную и попроситься на аудиенцию. С этим поручением женщина и пропала бесследно. Младшая дочь императора встретила меня в парке всего с несколькими гвардейцами, двумя фрейлинами и двумя лакеями. Мужчины, среди которых и тот, кто угрожал оттяпать мне руку, смотрели на меня с уважением. Красивые, совершенно разного типажа молоденькие фрейлины, которых видел впервые, поглядывали с застенчивым интересом, а немолодые лакеи с испугом. И только Софию, как ни в чем не бывало, явно переполнял восторг. Быть может, напускной, иллюзий не питаю. К вечеру она приодела бальное платье пурпурно-лавандового цвета, усыпанное сапфирами и бриллиантами, подчеркивая тем свой непоколебимый высочайший статус. Запрещенный для прочей знати к ношению цвет ей совсем не шел, он отбирал всю нежность, с которой привык ее видеть. Очень быстро привык. Но, тем не менее, она не перестала очаровывать, просто это очарование переменило облик с наивности ее самой на наивность других, считающих ее прежде простой капризной девочкой. Она принцесса Российской империи, которая, ко всему прочему, положила на меня глаз. «Не корите себя, вы провели дуэль достойно», — заявила София, цепляясь за мой локоть после моего приветствия и потянула на прогулку. Ее ласкающий слух голосок с новой встречей показался еще мелодичнее и слаще. Сейчас она немного выше, вероятно, добавила каблук, чтобы подстроиться под меня. «Я не жалею о том, что сделал», — отвечаю спокойно, вышагивая с ней по дорожке в неопределенном направлении. «Вы беспокойны, я же вижу», — подметила, вздохнув. «Это был мой дебют только и всего». «Вот как? Первая дуэль?» — ахнула и даже посмотрела на меня на ходу. Ответил быстрым взглядом с кивком. «Вы ни разу не вздрогнули, и я не увидела страха», — пояснила принцесса свое удивление. «Пулемет Максим грохочет пострашнее этих детских хлопушек», — выпалил. «А уж корабельные оружия или бомбы с дирижаблей долбят так, что забываешь свое имя». «О, Господи, скажете тоже», — усмехнулась, — «как будто у нас кругом война и враг у ворот столицы». «Подумаешь, стычки у нас там в Приморье. Не уподобляйтесь Насте с ее драматизмом и не наводите тень на плетень хотя бы в этот чудесный праздничный вечер». «Слушаюсь, ваше высочество». «Ну вот, оскорбились. Даже и не думал», — ответил спокойно и поинтересовался. «А вы ведь тоже не побоялись выстрелов. Мне уже доводилось присутствовать на дуэлях. Сегодня случился 21-й раз». «Хм, я больше чем удивлен. София, оказывается, кровожадна. Любите, когда мужчины рискуют?» — спрашиваю с провокацией. Принцесса вздохнула, и показалось даже, что она потеряла настроение из-за моего вопроса. Но ответ все же последовал без укора. «В дворцовом мире мало настоящего, в дуэлях же обнажается все». «Позвольте спросить, вы не знаете, в каком состоянии Олег Румянцев?» — поинтересовался, выдав в лоб. «Нет, и знать не хочу», — бросила. «Все Румянцевы отбыли еще до обеда с острова уже безвозвратно». «Будьте любезны, Андрей, давайте сменим тему, вы меня утомляете». Быстро же она потеряла терпение. Быть может, увидела, как я смотрю на Татьяну, и все поняла. После ночных расспросов о наших делах с Анастасией Николаевной можно предположить и такое. «Слышала, вы жаждали увидеть цирковое представление», — начала София, и в груди моей замерло сердце. «Вероятно, на этом острове от принцессы ничего не скроешь. Любое слово, сказанное при любом слуге, судя по всему, стекается к ней. Вот почему даже самые заядлые друзья здесь, разговаривая между собой вроде как наедине, очень хорошо и любвеобильно отзываются о монархах. У всех стен, деревьев и, вероятно, клумб этого острова есть уши». Возможно, Софии доложили даже дословно наш разговор с Небесной, и она меня просто проверяла. Мерзко. Принцесса ведет к большой площади, которая находится прямо в центре острова между дворцом и скошенной пирамидой, у подножия которой можно рассмотреть сейчас лишь торчащие крылья михаров. Зря они их так оставляют. У самого берега, где легко скинуть машины на дно, куда пилот доплыть не может в случае тревоги. А если и сможет, то времени на это уйдет у него немало. Скорее всего, машины прикреплены к чему-то. Очень хочется на это посмотреть. Чуть отвлекся, а впереди уже циркачи со своим представлением и целая толпа господ вокруг. По расписанию начало мероприятия в 9 вечера, но под светом мощных высоких прожекторов уже все в самом разгаре. Да и артистов не одна группа, уж точно, слишком много выступающих по всей площади. Извергают огни, жонглируют и кривляются под музыку и смех. Чтобы дойти до канатоходцев и акробатов, нужно пробиться через целую армию гостей и слуг с подносами всякой еды и напитков. Но гости впереди разлетаются, как растревоженные бабочки с клумбы цветов, уступая нам дорогу. По незнакомым мне лицам улыбки растекаются, как предсмертная агония, радостными приветствиями одаривают Софию и меня. А вроде прогуливаемся, но я едва скрываю порывы потащить принцессу скорее к акробатам, где на конструкциях высотой метров в 7 уже натянуты канаты и идет представление. Сложно разглядеть издалека, кто там из-за бликов фонарного света, но, судя по самим элементам, Агнессы наверху еще нет. «О, акробаты! Пойдемте, пойдемте!» — комментирует София, вероятно, чувствуя мое внимание. Надеюсь, при этом не ощущая моего волнения. Агнесса-то здесь. Среди толпы аристократов не только Российской империи, всего мира. Они улыбаются нам искусственными улыбками, но за это легко отыграются на беззащитных. Чувствую, что любимая в опасности, и мне все сложнее держаться непринужденным. Мне хочется бежать. И я ловлю себя на мысли, что уставился на канаты теперь уже неотрывно, даже пока идем до конструкций. Именно по этой причине я не сразу замечаю возникшего перед нами сыщика Татищева, который сейчас в розовом мундире дворцового гвардейца почему-то, с полковничьими погонами, вышитыми золотом. Сердце задолбило бешено. Потому что сомнений больше не осталось, предприятие Зотова провалилось, не успев начаться. А этот подлый хмырь еще и ухмыляется, обнажив щедро белейшие зубы, на которые, видимо, не нарадуется. «Мое почтение, Ваше Высочество, Ваше сияние освещает Байкал», — говорит любезно, кланяясь и мне. «Сударь, какая неожиданная встреча! Думал, придется тащить сюда вас силком, но обстоятельства сложились как должно». Глаза зеленые впиваются в меня с явным чувством превосходства, будто он обо мне знает больше, чем я думаю. «Как всегда обходительный Сергей Семенович», — прочирикала София чересчур любезно. «Хотела похвастать своим новым спутником на балу, но, как оказалось, вы уже знакомы». «Доброго вечера», — отвечаю сдержанно, но в мыслях уже эпизод, как его нос встречается с моим кулаком. «Надо же, какие у вас чистые столичные сапоги!» — выпалил мужчина и рассмеялся. «Вот сука!» «Полно, ваш юмор понимают лишь избранные, товарищ полковник», — ответила София и добавила. «Как, кстати, ваша служба в тайной полиции?» «Твою дивизию!» «Ну что ж вы меня так легко раскрываете», — укорил мягко и с подхалимством, отступая в сторону принцессы и равняясь с нами. «Вы же начальник, официальное лицо. С чем вас поздравляю?» — говорит София, начиная движение. «Ах да, столь неожиданное повышение. Был вольный, а теперь как птица в клетке. Отвечай за целый отдел». «О!» «Признайтесь, София, это Андрей Константинович тянет вас к акробатам. Я заметил, что у него к ним особая страсть. Но, увы, все самые лучшие уже выступили. К счастью, никто не пострадал». «Было бы интереснее, если бы кто-то все же разбился», — заявила София и подхихикнула себе под нос. «Вот как!» — ахнул Татищев наигранно восторженно. «Да». «На этом острове не хватает печали. Если бы не наш князь, умерла бы с тоски». «Вы о драматичной дуэли?» — подхватил подлец. «Знаете, Андрей Константинович, вы слишком яркая личность, чтобы судьба позволила вам сгинуть. Победа была неизбежна». «Вы бы замолчали», — не выдержал я. «Весьма сложно, сударь. Эмоции, знаете ли, рвутся наружу», — выпалил, усмехнувшись. Принцесса демонстративно вздохнула, и псевдосыщик прикусил-таки язык, посерьезнев. «Наконец мы доходим до выступающих, но в душе моей смятение. Мысли, словно ледяная шрапнель, о стену разносятся. Знатные гости, выражая почтение, расступаются, здороваясь, кланяясь и давая нам лучший обзор. Но мне даже страшно поднять глаза наверх, потому что боюсь своим взглядом выдать ее. И понимаю, что скорее нужно решить это все, а не разгуливать по острову». «Ваше высочество, у меня к вам просьба», — говорю сквозь музыку и гам. «Да неужели?» — выпалила София. «А я уж подумала, что такое время не наступит. Мне нужно встретиться с мастером по срочному делу». «Вот как?» — удивилась и на меня посмотрела пытливо. «С первым советником императора?» «Помогите мне», — едва ли не умоляю, глядя в ответ прямо и вылавливая всеми фибрами, как злорадствует Татищев. «Григорий Ефимович никого не принимает», — ответила важно и увела свой взгляд. «Он отказал моей сестре, а мне откажет и подавно. Что у вас к нему за дело, могу я узнать?» «Вероятно, вопрос жизни и смерти», — вмешался полковник, подавшись вперед и посмотрев на меня с насмешкой. «Но вам не стоит беспокоиться о той самой проблеме, сударь. Хочу придушить его». «Как вам не стыдно секретничать при мне, господа офицеры?» — укорила принцесса. «Простите нам наше невежество, София», — поспешил ответить полковник за нас двоих. «Ой, вы даже не раскаиваетесь, Сергей Семенович», — ответила щурясь и бросила капризно. «И это лучшие циркачи? 2 часа назад здесь было интереснее». «О, вы пролетающую приму, покорившую сердца столичных», — поинтересовался Татищев с нотками издевки, поглядывая на меня. В груди похолодело. Я отчаянно попытался скрыть негодование и все же посмотрел наверх. «Нет, ее здесь нет. И они об этом знают, похоже, оба. 2 часа назад? Почему? Что с моим буклетом не так? Меня намеренно ввели в заблуждение? Или перенесли выступление в связи с новыми обстоятельствами, выманив ее раньше? Соберись. Возможно, они проверяют реакцию». «Да, она великолепна», — согласилась София радостно. «Это чудеса, какие не подвластны простому смертному, надо признать, она вдохновила сегодня многих». В голосе принцессы я уже не почувствовал ни невинности, ни очарования. Теперь она видится мне самой настоящей подрастающей змеей, которой за радость вмешаться во все дела своей старшей сестры. Комментировать что-либо не вижу смысла. Похоже, надо мной просто потешаются. Отчаянно хочется верить в обратное, но они знают об Агнессе. О том, что она здесь. А что, если уже схвачена? Чувство такое, будто дышать стало нечем от зловонья. Со всех сторон пытливые, противные от пестроты и безупречности аристократы, вылавливающие каждый пунктик на моем лице. Все это под музыку, смех и всплески аплодисментов. Кажется, будто я сам стал цирковым актером. Ведь самое интересное представление для них — это подле принцессы. Мне хочется умолять ее о помощи, мне хочется сдавить полковнику горло. Со стороны пирамиды активно заиграл оркестр. Да так бахнуло вступление, что сердце чуть не упало вместе с циркачом с каната. Принцесса вдруг потянула меня туда, заявив капризно: «Хочу танцевать». Поддался, хотя пожелал вырваться и наброситься на ухмыляющегося Татищева. «Полковник тайной полиции! Да хоть генерал, я раздавлю его рожу голыми руками!» Впереди чуть ниже по спуску широкая аллея с низкими деревьями и навороченными кованными фонарями, ведущая прямиком к серой, железного вида пирамиде, где до самого верха тянется широкая белокаменная лестница, не сплошная лишь из-за более крупных ступеней, выполняющих роль площадок, а вверху целая смотровая, а с ней и маяк. На пути к пирамиде, не доходя метров 60, обосновалась площадка вида гигантской неровной кляксы монолита цвета лунного камня, который выглядит будто небрежно разлит. Путь по границам несимметричный, но идеально гладкий. На нем уже начинают кружиться яркие пары под бодрую музыку. Оркестр из полсотни человек играет на компактной сцене в сторонке от нее. Люди, зазываемые музыкой, надвигаются со всех сторон по дорожкам очень стремительно, и уже на подходе к площадке в груди ахает, потому в толпе промелькнуло лицо Агнессы. Она в белоснежном, непышном платье, что в контраст исчерчено черными узорами декора. Необычно, вычурно, похоже на бунт. Таких здесь среди яркой поляны из тканей и блеска драгоценных камней и близко нет. В месиве шляпок, шевелюр и всяких лиц, будто под светом прожектора появилась ее. Прекрасная, но печальная, с опущенными ресницами, отворачивающаяся от моих глаз в сторону. Словно она уже увидела меня до того, как я заметил ее. Распущенные светлые волосы с белоснежным локоном — это последнее, что успеваю уловить прежде, чем она теряется в массе веселящихся аристократов. Хочу рвануть за ней, но тут принцесса высвобождается, давая мне мимолетное облегчение. Поворачивается и преграждает путь с видом вопросительным и важным. «Ну же, Андрей, не скромничайте», — говорит, казалось бы, не в тему. «Смотрю на нее, вероятно, как-то не так. Ах да, диковато». В глазах ее на миг отразился ужас. Она смутилась, вижу потому, как нахмурила свой лобик. Порыв оттолкнуть ее все сложнее подавить, но отрезвляет тот факт, что вокруг слишком много гвардейцев. А затем и то, что не могу применить силу к женщине. Да и Агнессу вроде как никто не схватил. «А что, если мне почудилось?» «Вы мертвеца увидели, простите», — добавляет София с нажимом. «Или вам нехорошо?» Народ расступается, как по заказу, и я вновь вижу девушку в странном платье, теперь уже дальше на 30-40 шагов. Она все еще похожа на Агнессу, но теперь мне сложнее рассмотреть, ибо она начинает вращаться под музыку в объятиях принца Британии Уильяма. Что за бред мне чудится? Они то пропадают за другими танцующими парами, то появляются вновь. Возвращаю фокус на Софию, так боевая линза меха и работает. «Показалось, ваше высочество, позвольте пригласить вас на танец». Давлю из себя, увидев лишь в этом способ приблизиться к танцующей паре и понять, обознался или нет. В ответ принцесса делает вид, что сомневается. Эта пытка раздражает. Вальяжно подает руку в ответ, медля слишком уж демонстративно. Еще и лицо такое делает, мол, не очень-то и хочется, капризный ребенок, высшая артистка, не знающая цену времени. «Скорей же, дура!» Хватаю ее и веду к центру. Как по заказу, оркестр начинает играть еще сильнее, еще громче. «Как вы разогнались, Андрей!» — комментирует, перекрикивая музыку. «Очень уж нежная попалась и легкая, как пушинка. Агнесса с Уильямом снова мелькают. Теперь я уверен, что мне не кажется». Как назло, на площадке танцующих все больше, и не так просто пробиться к ним, если не таранить всех на пути. Приходится кружиться по хитрой траектории. Но делать вид, что моя пара для меня сейчас весь мир, становится все труднее. София ловит мой взгляд, она становится тревожной. Но надо признать, танцует великолепно, и даже это сейчас раздражает. «Андрей, я решила устроить сегодня салют в честь вашей победы», — продолжает принцесса болтать. «Без трех минут в полночь этакий будет сюрприз для публики. Если батюшка не явится, покажу вам самую высокую смотровую на крыше дворца, откуда мы сможем насладиться фейерверками сполна». «А где ваш батюшка, позвольте спросить?» Делаю вид, что участвую в разговоре, а сам все пытаюсь выловить ускользающую от меня Агнессу. Ее лицо смазывается белыми волосами в движении, как специально, но настораживает больше то, что у нее пропала манера смотреть себе под нос. Ее взгляд обращен прямо на Уильяма, и он не отрывает глаз от нее. Принцесса отвечает шепотом, будто у самого уха. «Знаете, наш император все чаще пропадает у мастера в подземелье острова, куда даже нам с братом ступать запрещено. Иной раз я вижу его не чаще раза в месяц. Порой, мне кажется, его мало интересуют подданные и дела государства. Каждый наш разговор начинается всегда с того, что обращаюсь к нему, а он, будто опомнившись, что я есть, начинает спрашивать то, о чем без этого должен знать. И так не только со мной. Цена чудес мастера за его молодость — это разум. Быть может, мы просто забываем, что он уже пожилой». Неожиданные откровения Софии чуть сбили мою спесь. Такое впечатление, что она взывает о помощи. С чего вдруг? Может, Татищев ей и не друг вовсе? А тот, кто передаст все ее слова тому же мастеру, этой темной лошадке? Но я не могу сейчас думать ни о чем другом. Мы все ближе к заветной танцующей паре, какие-то метры до Агнессы. Утонченная, сильная фигура, которую в районе талии держит принц, хочется оторвать ему руку. Она смотрит на него встревоженно, теперь я так близко вижу профиль. На миг запечатлеваю сказочно прекрасное лицо и перехватывает дыхание. Все прочие — тень, как можно было усомниться. Носком встречаю пару партнерши, которая не успевает переставить каблук. Мой танец сбит, принцесса смотрит вопросительно, чувствую это кожей, но уже не могу оторвать своего хищного взгляда. «Агни, ну посмотри же на меня!» Но она не отрывает умопомрачительного взгляда от принца, и я вижу, как он тает. Я понимаю это с болью и отчаянием, как легко же попасть в ее власть. Зависть жрет меня изнутри. «Что с вами?» — возмущается София, отвлекая на себя. «Куда вы все смотрите?» «Постойте». «Простите», — отвечаю, продолжая таращиться на их пару и сближаясь еще. «Между нами считанные метры. Что вы себе позволяете?» Взбрыкивает София и отталкивает меня в процессе танца. Разворачивается, топнув ножкой, и уносится прочь. Всего на секунду отвлекается на себя, и вот я уже теряю из виду свою возлюбленную. Стою как дурак в центре площадки и не знаю, как двигаться одному, ведь танцующие продолжают кружиться вокруг, как стая волков. А Уильям утягивает Агнессу все дальше, будто чует, как сильно я хочу забрать у него свою девушку. Увидеть их направление я могу лишь по ее мелькающему платью, среди всего этого цветного и блестящего мусора. Иду за Агнессой, прорываясь через танцующих, которые, как назло, так и норовят протаранить меня. Метаюсь, как лев в клетке, продвигаясь понемногу вперед. В какой-то момент музыка обрывается, и люди расступаются, обнажая картину. Вижу, что и они закончили танцевать, поклонились друг другу и даже собрались под руку пойти. Но тут вдруг к Агнессе подскочили два гвардейца в розовом, которые легко отпугнули принца, встали с двух сторон от нее плотно и повели в сторону пирамиды. Видимо, опомнившись, Уильям двинул за ними следом, как щенок на поводке, но его придержал третий гвардеец, встав на пути. Служивый даже не постеснялся обозначить руку на рукояти сабли. Гнев застилает мне глаза, и мысленно падает рыцарское забрало. Уже не разбирая препятствий из людей, бросаюсь спасать Агнессу. Потому что понял, ее опознали и арестовали. Растолкав нескольких знатных гостей без разбора, я бросился с площадки на аллею, по которой ее повели. Но пришлось притормозить, ибо навстречу вышло сразу несколько гвардейцев, оставленных, вероятно, чтобы преградить мне путь. Взглянул на решительные матерые лица, на покоящиеся боевые машины слева от пирамиды, и план родился мгновенно. «Кольца с собой, мы просто угоним парочку михаров».